Наверное, отдавать такие приказы тому, кто сидел в стабилизаторе, было архирискованно. Но голос хозяина успокаивающе подействовал на старые струны робота. Стабилизатор перестал вращать помощника владыки за хвост, переложил его в правую колешню, подцепил за крахмальный воротничок, высоко поднял над собой и грозно спросил: «Кто сказал, что я самозванец?» Значит, он все-таки расслышал бормотание шефа. «Послушай», — не очень уверенно произнес шеф охраны среды, не зная, с кем говорить, то ли со взбесившимся роботом, то ли с тем, кто сидел в нем. Наконец решил говорить сразу с обоими. «Подумай сам своей башкой. Все, что ты тут наговорил, может, правда, может, нет. Но чего же ты в самом деле хочешь от нас? Чего изволите, Боже? Чего желаешь ты, а чего твоя непрекаянная идея?» «Хочу, чтобы его отпустили», — ответил стабилизатор, указывая на Беломора. «А этого ты отпустишь?» — тут же начал торговаться шеф охраны среды. «Отпущу. Не нужен. Но пусть больше не плюет в омут». «Хорошо, обсудим». «А что обсуждать?» — удивился тот, кто сидел в стабилизаторе и приподнял помощника повыше, чтобы тот лучше видел. «Ты чудо захотел? Доказательство? Какого тебе чуда? Порося в карася? Смотри!» Стабилизатор взмахнул левой колешней, она у него всегда была ведущей, правая барахлила. И в омуте вдруг раздались пронзительные поросячьи визги и хрюканье. Облака картошки с консервами вокруг баржи разбухли, зашевелились, изменили стройные формы колец Сатурна. Банки с тушенкой, весело визжа и хрюкая, начали сходить с орбит и, сталкиваясь с картошкой и между собой, устремлялись к стабилизатору. Их содержимое на ходу превращалось в живых поросят, а тара — в маленькие свиные скафандры с цветными наклейками маломагеллановского мясокомбината. Вскоре все это десятитысячное стадо приблизилась к стабилизатору и, перетолкавшись и устроившись на удобной орбите, принялось вращаться вокруг того, кто сидел в омуте. Правда, один поросенок отстал, заблудился, ткнулся пятачком в помощника владыки, недовольно хрюкнул и помчался разыскивать свою постоянную орбиту. «Кто создал это чудо?» — гордо спросил тот, кто сидел в стабилизаторе, потрясая помощником владыки. — Ты? — прошептал тот. — Ты уверен в этом? — Да. — Теперь ты не сомневаешься в моем существовании? — Нет. — Хорошо, — ответил тот, кто сидел в стабилизаторе, и крикнул шефу охраны среды: — Открывайте ворота пошире. Хотя у шефа еще оставались какие-то сомнения, даже после метаморфозы с консервами, он приказал саперам пошире расчистить проход в колючей изгороди. Тот, кто сидел в стабилизаторе, прицелился и вышвырнул бедного помощника владыки из омута. Впрочем, помощник тут же стал самым популярным чертообразным существом во Вселенной, которого Д собственноручно соизволили отколотить. «Прощай», — сказал стабилизатор Беломору. «Прощай», — ответил Беломор тому, кто сидел в стабилизаторе. «Нет, подожди», — сказал стабилизатор, смутившись. «Я тут сочинил стихи. Послушай в последний раз». «Давай», — согласился Беломор и дал себе слово не смеяться над очередными виршами старого робота. — Это стихи о бессмертии, — смущаясь, объяснил стабилизатор. — Давай. Они посвящаются тебе. — Спасибо, давай. Тот, кто сидел в стабилизаторе, откашлялся и принялся читать стихи о бессмертии. Бессмертие, -400. Рекламных факелов погаснет пестрый ряд, и взгляд угаснет твой, как синий меч Олега. Над нами, друг, что летопись, года прошелестят, не станет о нас, но будет также лить на землю свет медлительная вега. Я не о том, что тихо, без следа, уйдем из жизни мы, и нас никто не вспомнит. Но это ли, иная ли звезда, других когда-нибудь смятением наполнит? И будут думать под вечерние огни, что и любовь, и все кончается, проходит. И будут, друг, охвачены они тем чувством, что в сердцах сегодня наших бродит. А это ли не значит вечно жить? Мы, безымянные, далекие, как синий меч Олега, возникнем в них и снова будем лить серебряный свой свет, пленительная вега. Стихотворение Виктора Панина. Вселенная внимала. Тот, кто сидел в стабилизаторе, дочитав стихи, опять смутился, хотел что-то объяснить, но безнадежно махнул левой клешней, отвернулся и пошел вглубь омута, прямо в фокус промеж четырех пар дрейфующих квазаров, увлекая за собой стадо уснувших поросят. — А ты рули сюда! — сурово приказал шеф охраны среды. — С тобой разговор особый. Беломор чуть было не швырнул окурок в омут, но затушил бычок и спрятал в портсигар. За суровым тоном шефа охраны среды скрывалось смущение. Он, как и все, не разбирался в поэзии, а в правительственной комиссии, кстати, не нашлось ни одного специалиста по стихосложению. Но он, как и все, понял, что обыкновенный робот не мог сочинить эти божественные стихи.